Глава 11. «Давайте проясним», — сказал я, стоя у грифельной доски в пустом классе. Остальные, а именно Хильда, Вилли, Ольга, Генрих, Анна, Эйла и Эльмира, расселись кто где, благо что свободных мест хватало. «Возможно, у нас возникли недопонимания относительно терминологии», — продолжил я. «Рассмотрим подробнее такие понятия, как транс, черток пустоты и камделири». «А второе и третье разве не одно и то же?» — спросила Эйла. «Черток пустоты — это буквальный перевод камделири. Изначально это наш термин, термин егерей. Часть наработок ушла на сторону, и под этим названием распространилась пусть и не слишком широко, но достаточно, чтобы войти в классические труды по теоретической магии». Я начертил на доске три параллельных линии, заштриховав область сверху и густо замазав мелом пространство под нижней чертой. Схема для наглядности. Сверху — наш мир. Первая черта — обычный транс. Вторая черта — черток пустоты. Третья — видимо, придется вводить термин «истинный черток пустоты». Ну и все, что снизу, находится на той стороне. Эйла, пожалуйста, истолкуй известные тебе термины теории и практической медитации. Вкратце, без излишнего углубления в тему. «Вкратце вряд ли получится», — слегка усмехнулась Валканин. «Вот по сути, что отличает мага от немага? Точнее, где та самая грань, отличающая 13-й ранг, при котором у человека нет ни малейших колдовских способностей, и ранг 12-й, где уже проявляется хоть что-то? Пусть даже то, что некогда называли развитой интуицией». «Не самый сложный вопрос», — пожала плечами Ольга. «Все дело в магической клетке, то есть в системе энергопроводящих каналов в теле человека. Чем их больше и чем они разветвленнее, тем больше магии может применить чародей. Ну, а на 13-м ранге клетка настолько не развита, что даже основные меридианы никак не связаны. Я бы сравнила это с сетью железных дорог. Если у нас есть ветка в одном конце страны и ветка в другом, то особого толка с этого не будет. Нужна плотная разветвленная сеть». «Верно», — кивнула Эйла, поправляя пальцем очки. «Соответственно, древнейшие практики концентрировались на поиске и развитии магопроводящих каналов в своем теле, а со временем пришли к тому, что проще делать воображаемую проекцию своей клетки вовне и работать уже так». «Восточные школы до сих пор работают непосредственно с телом», — вставил Югай. «Правда, Азия сейчас. Полуколония Европы, а самыми успешными государствами являются Корейская империя и японский сёгунат, которые реформировали армию и магию по западному образцу», — хмыкнул Рейс. «Ну правда же, какой вообще смысл в прямом воздействии на меридиальную систему? Это же просто-напросто рискованно. Можно случайно повредить себе лицевой нерв, или надпочечники, например. Тут много лет надо готовиться и тренироваться, прежде чем можно будет хоть что-то делать. А до тех пор здравствуй, 12-й ранг, здравствуй всерьез и надолго». «Все так», — кивнула Эйла. «Как только была придумана проекционная система, почти все перешли на нее. С ней тот же 10-й ранг стало возможным достигнуть в 14-16 лет, а не в 20 с лишним. Но работа с проекцией, в отличие от прямого подхода, требует визуализации, поэтому и появилась практическая медитация. Закрываешь глаза, не отвлекаешься на внешние раздражители, представляешь себе в голове все эти линии и точки. Удобно», — вставила Хильда. «Транс — это самое простое», — продолжила Валканин. «Действительно, закрыл глаза, сосредоточился, не отвлекаешься и работаешь, прокачивая магическую энергию по каналам клетки. Чаще и больше прокачиваешь, канал укрепляется, растет общая емкость и проводимость. Главное не переборщить, иначе клетка может сдвинуться. Сместятся каналы, одни разорвутся, другие соединятся. Такое потом надо очень долго исправлять, если, конечно, вообще получится исправить. Ну, а черток пустоты считается продвинутой ментальной практикой, доступной после долгих тренировок. Это вообще полная сенсорная депривация от любых внешних раздражителей. Фактически маг на время уходит в воображаемый мир внутри своего разума, где той же прокачкой каналов можно заниматься быстрее и эффективнее. Но при этом этот мир не у каждого свой собственный, а один и тот же у всех. Поэтому была выдвинута теория, что это не просто воображение, а именно проникновение на иной слой реальности. Но какие нам известны слои реальности? Наш мир и та страна. Так что появилась теория, что черток пустоты — это пограничие между ними. Однако за долгие годы исследований и наблюдений не было получено однозначного результата связи чертога пустоты и той страны, хотя и принято считать, что он — ее преддверие. «Откуда вообще появилась такая путаница?» — спросил Романович. «И почему этим владели только заклинатели?» «Что я могу сказать?» «Дела давно минувших дней», — пожала плечами. «И на первый, и на второй вопрос. Никого же особо не смущает, что даже современным кланам заклинателей по 1000 с лишним лет. Но известно о них немногое. И то немногое, что известно, больше напоминает сборник баек. Тем не менее, кодекс палачей считается...» «Опять ты этот бред вспоминаешь?» — фыркнула Хильда. «В семейной библиотеке у нас были только труды признанных европейских классиков», — немного даже обиделась Валканин. «Оно и видно». «Да, кодекс Дерхенкер — это классика», — мечтательно зажмурилась Вилли. «Любимое юмористическое чтиво. Эйла, ну ты серьезно, что ли? Давай тогда вспомним, что там написано. Что в кланах заклинателей не рождаются девочки, а все якобы дочери Винтеров, Саммеров и Спрингов — это похищенные дети, которые поэтому и не владеют фамильным даром». Мина состроила милую мордашку и невинно похлопала глазами, обращая внимание на свои красные глаза с вертикальным зрачком. «Или что в землях заклинателей рождается не меньше 10 детей, но большинство гибнут еще совсем маленькими», — подхватила блондинка. «Тут тебе и испытания травмами, после которого выживает каждый второй, и бесчеловечные тренировки с самого раннего детства. И что наследником становится тот, кто просто-напросто убьет всех конкурентов из братьев и сестер. Ну и обычная банальщина про человеческие жертвоприношения, каннибализм и разнузданные оргии в тесном кругу семьи. Ага, инцест — дело семейное». «Эйла, ну вспомни те же средневековые описания конфедерации», — добавил я. «Ручные медведи, водка из самоваров, могучие клюквенные деревья, впадение в спячку на полгода и прочая чушь. При том, что, казалось бы, Русь под боком, езжай и узнавай, как оно на самом деле. Но большинство описателей земель и стран предпочитало писать, не вылезая из какого-нибудь Гамбурга». «Хорошо, хорошо, больше не буду упоминать Крамера в вашем присутствии». «Какая милая формулировка, правда?» — усмехнулась Югай. «В вашем присутствии». «Ладно, к воронам Крамера», — я махнул рукой. «Я продолжу?» «Общепринятый метод чертога пустоты, хоть и не каждому дается, но в целом ничем не выделяется. Просто больше самоконтроля, больше концентрации, больше настройки медитации. Но по факту это не чертог, а так, топтание перед дверью. Причем топтание неизбежное, потому как и заклинатели начинают именно с этого. С самого простого, с самого элементарного. Но вот дальше сам ты не сможешь продвинуться. Будь ты хоть даже 100 раз велик в магии разума. Дальше тебя может провести только тот, кто уже был в истинном чертоге. И провести только до определенного предела, а не сопровождать всю дорогу». «В некоторые двери лучше бы, конечно, не входить вовсе», — уронила Анна. «Ты определенно что-то знаешь о Камделире», — прищурилась Вилли. «Расскажешь?» «А что тут рассказывать? Книжки читала. Например, про безымянный орден времен династии Тан в Китае. Он сражался на Великой Стене против орд-монстров в Таоте, и описанные способности членов ордена весьма напоминают способности заклинателей. Хотя это, конечно, нигде и не говорится прямо. Но они были способны убивать или зачаровывать голосом чудовищ. Их глаза были красными, а силу они черпали, погружаясь в медитации и путешествия в Хо-Сан-Чонор, место, что лежит внутри их разума. Однако там можно было найти как и силу, так и проклятие. Некоторые не возвращались из путешествий внутри своего разума, а некоторые возвращались, но не теми, кем были. А мне по некоторым причинам, ну, совершенно не нравится любая магия разума. Теперь мои опасения понятны?» «Более чем», — кивнул я. «Но скажу так. Все зависит только от тебя. Захочешь пройти дальше — пройдешь. Не захочешь — не пройдешь. Хотя за временем пребывания вначале придется в любом случае следить». «Ну да, ну да», — с иронией произнесла Хильда. «Не дольше 3 вестников. Так-то зря смеешься, сестрица», — заметила Вилли. «При твоем старом ранге и правда не стоило задерживаться дольше обычного». «Что за вестники?» — спросила Ольга. «Сигналы о том, что необходимо возвращаться в реальный мир», — объяснил я. «Принимают вид бабочек, небольших птиц и летающих огоньков. Вариантов хватает. И почему же бывает необходимо возвращаться в реальный мир?» «Камделире бывает опасным. Как и почти все при неправильном обращении. Самое частое, что случается, маг остается в пустоте дольше нужного и уже не способен вернуться обратно. В реальном мире же его тело превращается в пустую оболочку и вскоре погибает». «И почему это случается?» «Без понятия», — я пожал плечами. «Те, кто знали, рассказать не смогли». «Но получается, в Камделире можно войти вдвоем, как, например, в чужой сон, верно?» — спросила Валканин. «Можно. Это похоже на способности у нейромантов, но работает несколько иначе. Поэтому в чужие сны мы входить не умеем. Ну, не лучше других обычных волшебников, скажем так. И да, я обвел взглядом всех присутствующих. Предупрежу заранее. И правда может быть опасно. Камделерия несет не столько угрозу, сколько... нечто странное. Там не найдется тех, кто сожрет вашу душу. Но вы можете встретить нечто... Мне вспомнился рассказ Райнхарда, который встретил в Камделерии себя из будущего. Там вы можете встретить нечто, способное повлиять на ваш разум. Так что не теряйте бдительности. «Постоянная бдительность!» — хором заявили Вилли и Хильда. Я улыбнулся. Вообще мысль подтянуть потенциальных союзников таким вот образом пришла мне совсем недавно. С одной стороны, да, фамильный секрет фактически разглашаю. С другой стороны, не самый большой секрет так-то. Да, позволяет быстрее и качественнее развивать клетку, что обычно дает примерно плюс один ранг при одинаковых начальных условиях и приложенных усилиях. Впрочем, этого можно достичь и обычными тренировками. Все-таки преимущество заклинателя заключается не в одних только тренировках в Камделире. Тут и прочие ритуалы, и эликсиры, и родословные, в конце концов. Если стабильно брать в супруги сильных, а не красивых или влиятельных, то и дети обычно получаются сильнее. А спустя множество поколений получается тот самый эффект, почему те же Винтеры в среднем были на пару рангов сильнее других магов. Секретное семейное знание, ага. Зато хоть более правдоподобно будет выглядеть, если что. Потому как основной секрет я раскрывать и правда не хотел, а конкретно — оптимизация клетки по методу пакта из будущего. На самом деле ничего сложного, на первый взгляд. «Что такое клетка?» «Совокупность магопроводящих каналов в теле», — озвучила Валканин. «Что такое развитие клетки и как это осуществляется? Берешь и прогоняешь по ним магическую энергию сколько сможешь. Раз за разом, снова и снова, как и в любой тренировке». Один из самых охраняемых секретов пакта будущего заключался в том, в какой именно последовательности нужно прогонять энергию по каналам. Просто? Очень. Примерно как задача о семи мостах Кёнигсберга за авторством великого русского теоретика магии Эйлера. Как пройти по семи мостам, ни разу не проходя по каждому дважды? А теперь представьте, что узловых точек не 7, а 17. Или 70. И по какому маршруту тут гнать энергию, а? И да. По сути, это всего лишь математика, ведь все это можно вычислить. Так что все старые кланы свято хранят вычисленные формулы оптимального движения магии, еще и заточенные под конкретную семью. Потому как чем больше поколений насчитывает клан, тем более индивидуальными становятся магические клетки его членов. Вот и еще один кирпичик могущества семей, чья история исчисляется сотнями лет. У них есть деньги, у них есть знакомства, у них есть накопленные знания, и у них есть методики, как делать своих детей сильнее. Именно поэтому даже самому гениальному самоучке в первом поколении, родившемуся не в семье магов, а такое нет-нет, но случается, тяжело противостоять отпрыскам старых кланов. Но что в будущем придумал пакт? Сначала он создал баллистические вычислители для управления и корректировки огня артиллерии, в особенности корабельной артиллерии. Затем алиманские ученые сообразили, что эти вычисления можно применить и в магии. И в моем будущем это случилось довольно скоро, буквально лет через 5, а еще лет через 10 появятся и сверхсекретные аналоговые вычислительные машины, АВМ, способные не просто быстро и точно складывать, вычитать, умножать и делить, но и решать дифференциальные уравнения. И примерно тогда же родится так называемая теория графов, которая позволит математически описать оптимальный вариант усиления магической клетки, любой магической клетки. Метод проб и ошибок быстро ушел в прошлое. Пакт легко вербовал новых магов к себе на службу, обещая немыслимое — повышение на 2-3 ранга. Вот что было раньше, точнее, что мы имеем сейчас. К 16 годам норма для детей из старых кланов — 10 ранг. Для тех, кто из совсем уж старых кланов типа Винтеров — 9. Для остальных норма — 11. 9, 10, 11. Я вот хотя и родился в древней семье, но из-за ритуала Айнхайт сильно застопорился в развитии. Чтобы переползти с того же 10 на 9, мне понадобилось целых 8 лет. Вот и приходилось компенсировать слабость в магии и прочими навыками. Так-то поначалу в ранге растешь довольно быстро, плюс ранг примерно каждые 5 лет. Спустя лет 20 в норме распределение будет 5, 6, 7. Поэтому 6-й ранг считается армейским стандартом мощности. Можно кидаться фаерболами, сопоставимыми по мощности, с 5-дюймовыми фугасами, прикрывать щитом роту и останавливать выпущенную в упор пулеметную очередь. Дальше скорость продвижения замедляется, и ранг берется хорошо, если раз в 10 лет. Маги в среднем живут лет 80 и больше, к концу жизни достигая первого ранга, если это чародей из старой семьи или самородок. Или просто очень старательный. Архимаги, маги вне категории, это редкость даже по меркам истории. Достичь ранга вне категории можно, но маловероятно. Да и вообще, как и в любом деле, если хотя бы иногда не тренироваться, клетка может издвинуться или расщепиться, а может откатиться на ранг назад или навечно упереться в тупик. Маги из простых семей с родословной лет в 300-400 чаще упираются во второй ранг, а из молодых кланов еле-еле доходит до третьего. Это не говоря уже о том, что у чародеев просто может и не быть стимула расти дальше. А и правда, зачем? Ты умудрен опытами, связями и сединами. Ты больше не выходишь на поле боя. Это только в находящихся на грани вымирания кланах вроде Винтеров стараются развиваться всегда, до самого конца жизни, потому как каждый член — боевая единица в себе. В более многочисленных или богатых кланах проще выставить наемников или дружину из младших магов. И тут появляется пакт со своими АВМ. И выясняется, что магом пятого ранга ты можешь стать не на пятом десятке, а лет в 30 или даже раньше. И на сцену выходит фельдмаршал Гённи-Гау, самый молодой архимаг в истории, способный в одиночку разметать батальон бронеходов или выдержать обстрел из батарей осадных орудий. Это не император пакта, такую из бронебойной винтовки уже не убить. А всего-то и требовалось, что вначале как можно более точно перевести схему магической клетки мага в математический вид, затем заняться вычислениями. Правда, без механических вычислений первоначальные формулы можно было бы вычислять до скончания времен. Это сейчас была не гипербола ни разу. Мне показывали выкладки, что если пытаться считать вручную, то на это может уйти не 1 миллиард лет. Не 1 миллиард! И чем дальше, тем выше становилась эффективность. По сути, я вот сейчас пользовался самыми лучшими наработками, что только были изобретены 30 лет спустя. Поэтому за неполные полгода получилось вытянуть сестер на формальный 8-й ранг и неформальный 7-й. А самому выйти практически на неформальный 6-й. Все-таки, можно сказать, своя клетка ближе к телу. Уж сколько я над ней корпел, анализировал и высчитывал. Отсюда и такой впечатляющий прогресс. С дядей и сестрами все-таки такого эффекта не добиться. И клетки все-таки немного другие. И не такой уж я мастер вычислений на самом деле, особенно без АВМ. Да и дальше, конечно, так быстро идти уже не получится, но в принципе мне больше пока что и не нужно. 6-й ранг силы плюс все мои навыки, знания и опыт вполне достаточно для жизни, учебы и даже немного войны. Ну, если не ввязываться в разные сомнительные авантюры, конечно. Например, в открытии зиккурата древних? Например, в открытии зиккурата древних. Но и на самотек пускать это дело тоже нельзя. Эта банда бешеных авантюристок, Рейс все-таки внушает немного доверия, того гляди, сама полезет искать древние сокровища, даже не из жадности, а, так сказать, чисто из принципа. Почему вы обчистили схрон предтечь, запечатанную внутри герцогом той страны? Ну, разумеется, потому что просто могли это провернуть. Благо, что время на подготовку есть. Я, как и сказал, уведомил князя Долгорукова и отца Марка, получил предварительные ответы. Вполне ожидаемое, нужно сказать. Князь выражал беспокойство и озабоченность, но так, не особо искренне, не от всей души, и сообщил, что немедленно начнет набирать команду для начала раскопок. Ну и что причитающуюся ему долю намеревается обсудить при личной встрече. Отец Марк же отругал за безрассудность, но и похвалил, что я не забыл сразу же сообщить конгрегации. Священник даже завуалированно поблагодарил. Все-таки мегалит древних — штука более понятная, и приходится, так сказать, прямо по профилю службы. В отличие от розыска серийного убийцы на городских улицах. Что ж, теперь остается только ждать. Ну и памятуя, что идет лишь 2-й месяц нашего обучения в Московской академии магии и высокого волшебства, надеюсь, что больше ничего непредвиденного не случится. Очень уж хочется хотя бы небольшой передышки.